Глава 24. Человек не зверь, человек привыкает ко всему. И Сашка Мохов привык, и даже обжился. Опостылевшую сечку он уже почти не ел, предпочитая ей свежее мясо, которое повара не выдавали, но которое, подсуетившись, всегда можно было добыть. Потому что если нельзя, но очень хочется, то почему бы и нет? Слышь, Сашка, поохотимся сегодня. Охота в Чечне была не на рябчиков и глухарей, а на домашний скот. Конечно, просто так возле части палить в коров или баранов не будешь, чехи сразу побегут командирам жаловаться, а вот на зачистках запросто. Бэшка мчалась по пыльной грунтовке. На броне, вцепившись кто во что, сидели бойцы, головы многих из которых в нарушении всех уставов были повязаны платками. Бойцы зорко смотрели по сторонам, но вовсе не для того, чтобы вовремя заметить засаду. «Вон она, смотри!» Недалеко от дороги паслось небольшое стадо. Несколько прикладов разом заколотили по броне. «Стой, стой!» Водитель дал по тормозам, так что все чуть не ссыпались на землю, хватая за что попало, матерясь и поправляя автоматы. Несколько бойцов спрыгнули с бэшки и побежали к стаду. Корова мирно жевала какую-то траву. Дальше были еще коровы, но это было ближе всех. Бойцы окружили ее, заходя с тыла и с боков. Чему-то они на этой войне научились. Она пошла, пошла. Корова удивленно подняла голову, не переставая жевать. Пинками и ударами прикладов ее погнали к дороге. Удивленно, кося большими глазами, неуклюже переваливаясь с бока на бок, корова побежала вперед, все убыстряя ход. Ее полное вымя моталось со стороны в сторону. Пастуха никто не заметил. Может, его и вовсе не было. Может, он спал, а может, делал вид, что спит. С десятком вооруженных солдат больно-то не поспоришь, можно и очередь схлопотать. На войне жизнь пастуха не дороже жизни охраняемой им скотины. «Давай быстрее!» «Вообще-то, коровы не беговые животные. Но когда за тобой гонится, осыпая ударами, орава, озверелые солдатни, кто угодно поставит рекорд скорости». Корову выгнали на дорогу почти к самой бэшке. Клацнули передергиваемые затворы автоматов. «Ты только в башку не стреляй, а то пуля от черепушки срикошетит и нас же завалит. В шею ей целься». Корова стояла, тяжело поводя боками, и смотрела на людей. Если коровы умеют думать, то, наверное, она думала, что ее собираются доить. Короткая очередь, мычание, по земле хлестанула алая струя. У коровы подломились ноги, и она рухнула на бок. Кто-то склонился над бьющейся тушей и, выдернув из ножен штык, перечеркнул корове шею, чтобы слить кровь. Оно взялись. Разом, кряхтя и матерясь, втащили корову на броню, прикрутив ее какой-то случайной проволокой, прыгнули сами и ходу, пока хозяева не объявились. Где-нибудь там, подальше, может быть, остановиться, разделать тушу или просто срезать мясо, выбросив все остальное. Если что, можно сказать, что она сама дура под колеса бросилась, или что на мине подорвалась, не пропадать же добру, вот и подобрали. Командиру презентовать ляжку, он прикроет. Вечером бойцы грызли мясо, запивая его баночным пивом. Чем не курорт? Эх, еще бы бабу! А почему бы и нет? Можно и бабу. В Чечне все можно. Кто пойдет? За Клинским! Хором рявкнули все и заржали, вспомнив известную телевизионную рекламу. По-быстрому смотались к чехам, где за два ящика, обмененные на мясо тушенки, сторговали себе даму сердце. Пожилой чеченец привел средних лет женщину, закутанную в темный платок. «Она хоть ничего?» — спросили солдаты. «Хорошая, хорошая», — закивал чеченец. «На, бери, утром сюда приведешь». В Чечне много одиноких женщин, у которых не осталось ни кола, ни двора, которые тому, кто их приютит, принадлежат. За дамами, стараясь не попадаться на глаза офицерам, пошли в лагерь. Женщина не упирала, шла молча, покорно. «Ты кто, чеченка, да?» Женщина молча замотала головой. «А не все ли равно, им с ней не язык учить?» Женщину оставили в кустах, куда по-быстрому натаскали картонных коробок и, разломав, развернув, настелили на землю. «Тед, посиди, подожди пока здесь, ладно?» Женщина покорно присела на картонную подстилку, поджав под себя ноги. Быстро побежали в лагерь. «Ну что, привели?» «А чё, конечно, там она!» Глаза бойцов возбужденно забегали. Где-то там, недалеко, и ждала женщина, купленная за 2 ящика тушенки. «Кто первый пойдет?» Бросили жребий. Первый ухажер сально хихикая выскочил из палатки. «Ты там быстрее давай!» — крикнули ему вслед. Боец добежал до места и замер, воровато озираясь и не зная, с чего начать. Одно дело изображать из себя прожженного насквозь ловеласа, и совсем другое им быть. Боец, шмыгая носом и переминаясь с ноги на ногу, подошел ближе, осторожно присел рядом. Спросил какую-то ерунду. «У тебя это, у тебя муж-то есть?» Женщина отрицательно покачала головой. От близости женского тела, но еще больше от понимания того, что оно принадлежит ему, потому что за него уплачено, и теперь можно сделать с ним все, что угодно, боец начал заводиться. Положил руку на чуть вздрогнувшее плечо, притянул к себе, быстро-быстро зашептал. «Ты не думай, все нормально будет». И уже не владея собой, резко опрокинул женщину на картон, налег сверху и, жадно шаря правой рукой где-то внизу, стал задирать ей юбку. Ожидающие своей очереди солдаты, чувствуя себя не очень-то уютно, хвастались своими любовными победами, говорили сальности и громко хохотали над ними. Когда полог палатки открылся, все разом смолкли. «Ну, чего там?» «А чего, нормалек, уделал я, как бог, черепаху. Не баба, конь!» — похвастался, сделавший свое дело ухажер. «Давай следующий». «Ну, все, пацаны, я пошел», — вскочил на ноги очередник, на ходу расстегивая ремень. «Но я и сейчас в сандаль». Женщину пропустили через отделение, потом сходили к ней еще по разу и отдали соседям за бутылку водки. Чувство неловкости уже никто не испытывал. «А, с чего подумаешь? Какая-то проститутка, туда ей дорога». От покупной любви отказался только Сашка Мохов. Ему почему-то стало ужасно противно и страшно ударить в грязь лицом. Если все узнают, что он ничего не смог, ему проходу не дадут. «Ну, а ты чего, пойдешь, что ли?» Толкнули его в бок. «Не, что-то не хочется», — нарочито грубо ответил он. «Не стал, потому что не встал», — хохотнул кто-то. «Да ну ее, терпеть не могу черных». Все понятливо заржали, но настаивать не стали. «Не хочешь, как хочешь, твое дело». Но Сашкину долю, выплаченную за чеченку, не отдали. Говорят, что раньше с этим делом было еще проще, что за 5-6 тысяч можно было купить себе женщину не на ночь две, а навсегда, и, прячь ее от офицеров, пользовать хоть всем взводом за одну только кормежку, заставляя заодно грязное белье стирать, а потом продать, выгнать, хоть даже убить и бросить труп при дороге, потому что не ее жизнь, не жизнь солдат, которые ее купили и используют по назначению, на войне ничего не стоит. Другая цена жизни человеческой на войне, другие, неподходящие для гражданки мерки, все другое. Если это считать возмужанием, то они все возмужали очень быстро, превратившись из сопливых пацанов в настоящих мужиков. Это та же самая, что навешивали на грудь медаль, только с обратной стороны. Почему мы даем им право убивать и умирать в 19 лет? За непонятно какие идеалы, и лишаем права жить так, как живут на войне солдаты. Почему мы с них требуем, как со взрослых мужчин, а разрешаем, как мальчикам? Не бывает так. Бывает так, как бывает, как есть.